Глава 17. Дэн Грег. Небо, как выцветшая хлопчатобумажная ткань. Голубизна, оттененная перьями белых облаков, плывущих высоко и далеко. Солнечный свет, достаточно отфильтрованный, но заставляющий прищурить глаза. Его тепло, скользящее по моей коже. Легкий ветерок, идущий с запада, и листва, сорванная с чахлой местной растительности и летающая около нас. На горизонте догорал Заубервиль. Дым подымался вверх на фоне выцветшего полотна неба. Точно следы от испачканных нефтью пальцев художника. «Что, Ковач, теперь ты доволен собой?» Таня Вардени произнесла это мне на ухо, негромко, когда вышла вперед, чтобы посмотреть на побережье. Слова были первыми обращенными ко мне с момента, когда Хэнд объявила о произошедшей бомбардировке. Я принял ее игру. «Не делай вид, будто этого не ожидала. Ты не хуже других знала, что так будет». «Да, но меня переполняют ощущения». Картина на самом деле крепко ударила по мозгам. Ролик крутили на бесчисленных экранах по всему зданию Мандрагоры, повторяя раз за разом. Кадры сняли операторы военной хроники. Яркая, с булавочную головку точка, в полной тишине вырастала в огненный пузырь. Звук возникал после. Сквозь грохот на фоне разраставшегося огромного грибообразного облака звучали бессвязные комментарии. Потом шел разговор. Компьютер отцифровал изображение, встроив ролик в нашу виртуальную систему. Из динамика прозвучал голос Хэнда. Последовал обмен отрывистыми репликами. И я с раздражением снял наушники. Сзади послышался топот, но мое внимание уже переключилось на Таню Вардени. Вернее, на зажатую позу, в которой она застыла. Продолжая смотреть в сторону полуострова, она произнесла. «Надеюсь, они погибли быстро». «Да, прям как в песне. Не бывает быстрее». «Госпожа Вардени!» Оли Хансен. Голос напомнил о его прежних ясных голубых глазах, странным образом узнаваемых за взглядом совсем иных, широко расставленных карих глаз, принадлежавших новому телу. «Пора осмотреть место работы». Издав звук, отдаленно напоминающий смех, Таня ничего не добавила, хотя что-то явно просилось на язык. «Конечно, иди за мной». Я проводил взглядом их фигуры, спускавшиеся по крутому склону в сторону пляжа. «Эй, посланник!» Пришлось обернуться. Передо мной предстала сцена. Вверх по склону рулила Ивета Крюксхэнк. В своем новеньком теле серии «Маори». С болтающимся на груди лазером и целой коллекцией из надетой на голову разнокалиберной оптики. Дождавшись, пока она вскарабкается наверх, не раз и не два споткнувшись в высокой траве, я спросил. «Как тебе новое тело?» «Это...» Она покрутила головой и подошла ближе, повторив несколько тише. «Это такое... отчасти странное чувство, понимаете?» Я кивнул. Первая смена моего тела произошла достаточно давно. По личному субъективному времени – 30 лет назад. На самом деле прошло уже 200 лет. Но такое невозможно забыть. Шок на самом деле не пройдет никогда. «К тому же я кошмарно ослабла». Крюксхэнк ткнула пальцем в тыльную сторону кисти и шмыгнула носом. «Как же так? Тебе дали чудесную темную кожу, а мне?» В ответ пришлось напомнить. «Меня не убили. Зато когда столкнемся с радиацией, твое мнение переменится. Это тело держит излучение в два раза лучше моего». «Какая разница, если конец в любом случае один?» «Это всего лишь тело, Крюксхэн». «Ладно, тогда покажи мне свой фокус, посланник». Издав смешок, она взяла лазер за ствол, взглянув на меня искоса из-за разрядника. «Считаешь, можно увлечься девчонкой с таким белым телом?» «Сомневаюсь. Тела серии Маори делали длиннорукими и широкоплечими, и действительно со светлой кожей, что особенно бросалось в глаза сразу после выхода клона из банки. Все же лица их были скуластыми и с широко посаженными глазами, большими губами и выдающимся носом. Девчонка с белым телом». Крюксхэнк сказала. «Выглядишь так, словно прицениваешься к корове». «Извини, я задумался». «Забудь, я не настолько озабочена. Говорят, ты воевал в этих местах?» «Пару месяцев назад». «На что это похоже?» Я пожал плечами. «На то, что... ну, на то, что по тебе без перерыва стреляют. В воздухе полно металла, летящего к цели. Обычная ситуация, почему спрашиваешь?» Говорили, Клину крепко досталось. «С моей позиции обстановка виделась именно так». «Тогда почему Кэмп пошел на использование ядерного оружия, имея хорошую позицию?» «Крюкс, Хэнк». Я начал было говорить и тут же замолчал, погрузившись в раздумье, как преодолеть барьер непонимания, свойственного юности. Ей всего 22. И как все 22-летние, она считала себя вечной и думала, что Вселенная нарочно вращается вокруг нее. Тот факт, что ее убили, теперь служил лишь подтверждением личного бессмертия. Ей не могло даже присниться, что есть мир, в котором значение прошлого опыта не просто мало, оно просто не имеет смысла. Крюкс Хэнк ждала моего ответа, и я наконец сказал. «Послушай, никто еще не смог объяснить, за что мы воюем на этой планете. Судя по тому, что я получил, допрашивая пленных, они тоже не знали. Не думаю, что эта война имеет какой-либо смысл, и советую тебе прийти к аналогичному мнению. Если хочешь жить долго». Она вздернула бровь, и я вспомнил ее манеру, так и не изжитую после перехода в новое тело. «То есть ответа ты не знаешь?» «Нет». Хотя мои наушники были сдвинуты вниз, я все же услышал раздавшийся из переговорного устройства пронзительный голос Судьяти. «Крюкс Хэнк, ты собираешься наконец спуститься и работать как все?» «Иду, начальник». Приняв удрученный вид, она начала спускаться. Пройдя несколько шагов, неожиданно остановилась, обернувшись в мою сторону. «Эй, посланник». «Да». «То, что я прошлась насчет Клина, это было не в укор, просто мне так сказали». Я поймал себя на том, что улыбаюсь в ответ. «Забудь об этом, хрен с ним. Интереснее узнать, не обидно ли, когда около тебя не пускают слюни». «Ха-ха», улыбнулась она в ответ. «Кажется, я уже спросила об этом». Она опустила взгляд, целясь мне ниже пояса. «Что, если позже мы вернемся к этому вопросу?» «Сделай одолжение». Зуммер переговорного опять запищал. И я вернул наушники на обычное место. «Говорите, Судьяти». В голосе старшего группы прозвучала ирония. «Простите, если побеспокоил, сэр. Не будете ли так любезно оставить моих подчиненных на время развертывания?» «Да ради бога! Больше не повторится». «Приятно слышать». Собравшись отключить связь, я вдруг разобрал голос Вардени, не стеснявшийся в выражениях. Судьяти осведомился. «Кто это там? Сунь, ты?» «Мать твою, не могу поверить!» «Это госпожа Вардени, сэр!» Последним в разговор вступил Оли Хансен, как обычно спокойный, перекрыв брань нашего археолога. «Думаю, вам лучше спуститься и посмотреть самим». Я мчался на пляж бегом, на финише проиграв Хэнду 2 метра. Сигареты и мои невылеченные, как следует, легкие, ни на что не влияли в виртуальности. Должно быть, резвость чиновника происходила от большой заботы за корпоративные финансы. Похвальное рвение. Мы первыми оказались рядом с Вардени. Остальные члены группы сильно отстали. Они еще не адаптировались к новым телам. Археолог стояла перед упавшей скалой, в той самой точке, где была совсем недавно, при первом посещении виртуального берега. И я не сразу понял, на что она смотрит. «А где же Хансен?» – глупо спросил я. Вардени указала вперед. «Он вошел внутрь. Решил посмотреть, что там». Теперь я увидел их. Серые отметины на камне от лазерного луча. Двухметровая образовавшаяся в скале расщелина и проход, уводивший неизвестно куда. «Ковач!» В интонации Хэнда слышалось едва уловимое веселье. «Вижу. А как давно обновили модель?» Хэнд подался вперед, внимательно рассматривая лазерные отметины. «Сегодня!» Таня Вардени негромко проговорила, обращаясь сама к себе. «Зондирование поверхности высокоорбитальным спутником». «Именно!» Вардени потянулась в карман за сигаретами. «Ну ладно, собственно, здесь нам нечего искать». «Хансен!» – проорал Хэнд в пролом, сложив ладони рупором. Очевидно, он забыл о переговорном устройстве. «Слышу вас хорошо, прием!» – послышался из наушников спокойный голос нашего эксперта по взрывам. «Здесь здесь ничего нет. Разумеется, нет, прокомментировала Вардени, не обращаясь конкретно ни к кому, и привела подходившую к случаю цитату. Ничто, напоминающее круглую площадь около 20 метров в диаметре. Скальные породы выглядят необычно. Вероятно, оплавлены. Хэнс с раздражением бросил в микрофон. Не более чем экспромт. Компьютер Мандрагоры еще анализирует то, что внутри. Прячась от ветра, Вардени старалась зажечь сигарету. Задайте более простой вопрос. Есть ли что внутри? Хэнс переадресовал вопрос дальше. Спустя секунды пришел ответ. «Да, по центру что-то вроде валуна или сталагмита». Вардени кивнула. «Это и есть ваши ворота. Вероятно, компьютеру лучше взять старые данные, снятые при первых сканированиях. Пока машина анализирует свежие снимки поверхности, на которых нет ничего, кроме каменной осыпи и...» «Здесь кто-то есть», — сказал Хэнк, едва не проглотив микрофон. «Да». «Похоже на то, смотрите-ка». Археолог меланхолично выпустила в небо дым, показывая направление. Недалеко от берега, в каких-то нескольких сотнях метров, на якоре стоял траулер. Судно слегка болталось на волне. В поднятой над морем сети угадывался какой-то груз. Небо ярко вспыхнуло. При выходе из виртуальной модели ощущения не были столь неприятными, как это происходило внутри комплекта обнаружения и поиска после катастрофы. Все же возвращение в реальность напоминало ванну со льдом. Конечности онемели от неимоверного холода, и меня начало трясти. Открыв глаза, я увидел перед собой очередное произведение психографического искусства. «Чудесно! Чудесно!» Эти слова я выстучил зубами, садясь и пытаясь найти опору. Дверь моей кабины открылась с приглушенным звуком. В проеме я увидел Хэнда. Он стоял в расстегнутом комбинезоне, щурясь от яркого света реального мира. При виде чиновника я скривился. «Это было необходимо?» «Ковач, сначала оденься!» Он застегнул на шее молнию, продолжая говорить. «У нас есть кое-какие дела. Мне нужно быть на месте не позднее, чем к вечеру». «А ты не слишком резко?» Хэнд уже развернулся к выходу. «Хэнд! Наши рекруты до сих пор не адаптированы к новому телу. Они долго не выдержат». «Они уже осваиваются с местностью». Хэнд бросал слова через плечо. 10 минут реального времени или 2 дня виртуального. Потом загрузим их в реальность и оставим там. А если кто хотел попасть в Дэн Грег раньше нас, этим людям придется пожалеть». «Пожалеть, что не оказались в Заубервилле». Мой голос сорвался. «Тогда не пожалели бы, как остальные!» Я слышал, как его ботинки протопали по коридору. Человек из Мандрагоры шел, застегнувшись на все пуговицы, в отличном подогнанном по фигуре комбинезоне. Клевер поднят, за все уплачено. Он ушел, озабоченный предстоящим делом. А я остался сидеть голой задницей в луже собственной, ни на кого не направленной злости.